Мы привезли вдове его крест и шпагу. Стоило, — прибавил юноша с печальной улыбкой, — стоило 10 лет воевать с англичанами, чтобы умереть, как все, в постели. — Что поделаешь, Эдмон, — сказал арматор, который, по-видимому, все более и более успокаивался. — Все мы смертны, и надо, чтобы старые уступали место молодым, иначе все бы остановилось. И так, как вы говорите, что груз в полной сохранности, господин Морель, я вам ручаюсь, и я думаю, что вы продешевите, если удовольствуетесь барышом в 25 000 франков. И, видя, что фараон уже миновал круглую башню, он крикнул: «На Марса готовы! Кливер нерал! На Бизань шкот! Якорь к отдаче изготовить!» Приказание было исполнено почти с такой же быстротой, как на военном судне. «Шкоты отдать! Паруса на готовы!» При последней команде все паруса упали, и корабль продолжал скользить еле заметно, двигаясь только по инерции. — А теперь не угодно ли вам подняться, господин Морель? — сказал Дантес, видя нетерпение арматора. — Вот и господин Данглар, ваш бухгалтер, выходит из каюты. Он сообщит вам все сведения, какие вы только пожелаете, а мне надобно встать на якорь и позаботиться о знаках траура. Вторичного приглашения не понадобилось. Арматор схватился за канат, брошенный Дантесом, и с ловкостью, которая сделала бы честь любому моряку, взобрался по скобам, вбитым в выпуклый борт корабля. А Дантес вернулся на свое прежнее место, уступая разговор тому, кого он назвал Дангларом, который, выйдя из каюты, действительно шел навстречу Морелю. Это был человек 25, довольно мрачного вида, угодливый с начальниками, нетерпимый с подчиненными, за это еще более чем за титул бухгалтера, всегда ненавистный матросам, экипаж настолько же его недолюбливал, насколько любил Дантеса. «Итак, господин Морель, — сказал Данглар, — вы уже знаете о нашем несчастье. Да, бедный капитан Леклер. Это был славный и честный человек, а главное — превосходный моряк, состарившийся между небом и водой. Каким и должен быть человек, которому доверены интересы такой крупной фирмы, как Морель и сын, — отвечал Данглар. — Мне кажется, — сказал арматор, следя глазами за Дантесом, который выбирал место для стоянки, — что вовсе не нужно быть таким старым моряком, как вы говорите, чтобы знать свое дело. Вот наш друг Эдмон так хорошо справляется, что ему, по-моему, не требуется ничьих советов. — Да, — отвечал Данглар, бросив на Дантеса косой взгляд, в котором блеснула ненависть. — Да, молодость и самонадеянность. Не успел умереть капитан, как он принял команду, не посоветовавшись ни с кем, и заставил нас потерять 1.5 дня у острова Эльба, вместо того, чтобы идти прямо на Марсель. — Приняв команду, — сказал арматор, — он исполнил свой долг как помощник капитана. Но терять 1.5 дня у острова Эльба было неправильно, если только корабль не нуждался в починке. — Корабль был цел и невредим, господин Морель. А эти 1.5 дня потеряны из чистого каприза ради удовольствия сойти на берег только и всего. — Дантес, — сказал арматор, обращаясь к юноше, — подите-ка сюда. — Простите, сударь, — отвечал Дантес, — через минуту я к вашим услугам. Потом, обращаясь к экипажу, скомандовал: — Отдать якорь! Тотчас же якорь отдали, и цепь с грохотом побежала. Дантес оставался на своем посту, несмотря на присутствие лоцмана, до тех пор, пока не был выполнен и этот последний маневр. Потом он крикнул: «Вымпел приспустить до половины! Флаг завязать узлом! Рейс крестить!» «Вот видите, — сказал Данглар, — он уже воображает себя капитаном, даю вам слово». «Да он и есть капитан, — отвечал арматор. — Да, только не утвержден еще ни вами, ни вашим компаньоном, господин Морель. — Отчего же нам не оставить его капитаном? — сказал арматор. — Правда, он молод, но, кажется, предан делу и очень опытен. Лицо Данглара омрачилось. — Извините, господин Морель, — сказал Дантес, подходя. — Якорь отдан, и я к вашим услугам. Вы, кажется, звали меня? — Данглар отступил на шаг. «Я хотел вас спросить, зачем вы заходили на остров Эльба?» «Сам не знаю. Я исполнял последнее распоряжение капитана Леклера. Умирая, он велел мне доставить пакет маршалу Бертрану». «Так вы его видели, Эдмон?» «Кого?» «Маршала?» «Да». Морель оглянулся и отвел Дантеса в сторону. «А что император?» — спросил он с живостью. «Здоров, насколько я мог судить. Так вы и самого императора видели?» «Он вошел к маршалу, когда я у него был. И вы говорили с ним?» «То есть он со мной говорил», — отвечал Дантес с улыбкой. «Что же он вам сказал?» «Спрашивал о корабле, о времени отбытия в Марсель, о нашем курсе, о грузе. Думаю, что если бы корабль был пустой и принадлежал мне, он готов был бы купить его. Но я сказал ему, что я только заступаю на место капитана и что корабль принадлежит торговому дому Морель и сын». «А, знаю», — сказал он, — «Морели — арматоры из рода в род, и один Морель служил в нашем полку, когда я стоял в Алансе». «Верно», — вскричал радостно арматор, — «это был Поликар Морель, мой дядя, который дослужился до капитана». «Дантес, вы скажете моему дяде, что император вспомнил о нем, и вы увидите, как старый ворчун заплачет». «Ну и ну», — продолжал арматор, дружески хлопая молодого моряка по плечу. «Вы хорошо сделали, Дантес, что исполнили приказ капитана Леклера и остановились у Эльбы. Хотя, если узнают, что вы доставили пакет маршалу и говорили с императором, то это может вам повредить». — Чем же это может мне повредить? — отвечал Дантес. — Я даже не знаю, что было в пакете. А император задавал мне вопросы, какие задал бы первому встречному. — Но разрешите, вот едут карантинные и таможенные чиновники. — Ступайте, ступайте, дорогой мой. Молодой человек удалился, и в ту же минуту подошел Данглар. — Ну что? — спросил он. — Он, по-видимому, объяснил вам, зачем он заходил в Порто-Феррайо? — Вполне, дорогой Данглар. — А, тем лучше, — отвечал тот. — Тяжело видеть, когда товарищ не исполняет своего долга. Дантес свой долг исполнил. — И тут ничего не скажешь, — возразил арматор. — Это капитан Леклер приказал ему остановиться у Эльбы. — Кстати, о капитане Леклере. Он отдал вам его письмо? — Кто? — Дантес. — Мне? — Нет. «Разве у него было письмо?» «Мне казалось, что кроме пакета капитан дал ему еще и письмо». «О каком пакете вы говорите, Данглар?» «О том, который Дантес отвез в Порто-Феррайо». «А откуда вы знаете, что Дантес отвозил пакет в Порто-Феррайо?» Данглар покраснел. «Я проходил мимо каюты капитана и видел, как он отдавал Дантесу пакет и письмо». «Он мне...» — Ничего не говорил, но если у него есть письмо, то он мне его передаст. Данглар задумался. — Если так, господин Морель, то прошу вас, не говорите об этом Дантесу. Я верно ошибся. В эту минуту молодой моряк возвратился. Данглар опять отошел. — Ну что, дорогой Дантес, вы свободны? — спросил арматор. — Да, господин Морель. Как вы скоро покончили? Да, я вручил таможенникам списки наших товаров, а из порта прислали с лоцманом человека, которому я и передал наши бумаги. Так вам здесь нечего больше делать? Дантес быстро осмотрелся. Нечего, все в порядке, — сказал он. Так поедем обедать к нам. Прошу прощения, господин Морель, но прежде всего я должен повидаться с отцом. Благодарю вас за честь. — Правильно, Дантес, правильно, я знаю, что вы хороший сын. — А мой отец? — спросил Дантес нерешительно. — Он здоров? — Вы не знаете? — Думаю, что здоров, дорогой Эдмон, хотя я его не видел. — Да, он все сидит в своей комнатушке. — Это доказывает, по крайней мере, что он без вас не нуждался ни в чем. Дантес улыбнулся. — Отец мой горд, и если бы он даже нуждался во всем, то... ни у кого на свете, кроме Бога, не попросил бы помощи. — Итак, навестив отца, вы, надеюсь, придете к нам? — Еще раз извините, господин Морель, но у меня есть другой долг, который для меня также драгоценен. — Да, я и забыл, что в Каталанах кто-то ждет вас с таким же нетерпением, как и ваш отец. Прекрасная Мерседес! — Дантес улыбнулся. — Вот оно что! — продолжал арматор. — Теперь я понимаю, почему она три раза приходила справляться, скоро ли прибудет фараон. Черт возьми, Эдмон! Вы счастливец! — Подружка хоть куда? — Она мне не подружка, — серьезно сказал моряк. Она моя невеста. Иногда это одно и то же, — засмеялся арматор. — Не для нас, — отвечал Дантес. — Хорошо, Эдмон, я вас не удерживаю. Вы так хорошо устроили мои дела, что я должен дать вам время на устройство ваших. Не нужно ли вам денег? — Нет, не нужно. У меня осталось все жалование, полученное за время плавания, то есть почти за 3 месяца. — Вы аккуратный человек, Эдмон. — Не забудьте, господин Морель, что мой отец беден. Да, — Да-да, я знаю, что вы хороший сын. Ступайте к отцу. У меня тоже есть сын, и я бы очень рассердился на того, кто после 3-месячной разлуки помешал бы ему повидаться со мной. — Так вы разрешите? — сказал молодой человек, кланяясь. — Идите, если вам больше нечего мне сказать. — Больше нечего. Капитан Леклер, умирая, не давал вам письма ко мне? Он не мог писать. Но ваш вопрос напомнил мне, что я должен буду попроситься у вас в 2-недельный отпуск. Для свадьбы? И для свадьбы, и для поездки в Париж. Пожалуйста, мы будем разгружаться 6 недель и выйдем в море не раньше, как 3 месяца. Но 3 месяца... — Вы должны быть здесь, — продолжал арматор, хлопая молодого моряка по плечу. — Фараон не может идти в плавание без своего капитана. — Без своего капитана? — вскричал Дантес, и глаза его радостно заблестели. — Говорите осторожней, господин Морель, потому что вы сейчас ответили на самые тайные надежды моей души. Вы хотите назначить меня капитаном фараона? — Будь я один, дорогой мой, я бы протянул вам руку и сказал: готово дело. Но у меня есть компаньон, а вы знаете итальянскую пословицу: у кого компаньон, у того хозяин. Но половина дела сделана, потому что из 2 голосов один уже принадлежит вам. А добыть для вас 2-й предоставьте мне. — О, господин Морель! — вскричал юноша со слезами на глазах, сжимая ему руки. — Благодарю вас от имени отца и Мерседес. — Ладно, ладно, Эдмон. Есть же для честных людей Бог на небе, черт возьми. Повидайтесь с отцом, повидайтесь с Мерседес, а потом приходите ко мне. — Вы не хотите, чтобы я отвез вас на берег? — Нет, благодарю. Я останусь здесь и просмотрю счета с Дангларом. Вы были довольны им во время плавания? — И доволен, и нет. Как товарищем — нет. Мне кажется, он меня не взлюбил с тех пор, как однажды, повздорив с ним, я имел глупость предложить ему остановиться 10 минут у острова Монте-Кристо, чтобы разрешить наш спор. Конечно, мне не следовало этого говорить, и он очень умно сказал, что отказался. Как о бухгалтере, о нем ничего нельзя сказать дурного, и вы, вероятно, будете довольны им. — Но скажите, Дантес, — спросил арматор, — если бы вы были капитаном фараона, вы бы по собственной воле оставили у себя Данглара? Буду ли я капитаном или помощником, господин Урель, я всегда буду относиться с полным уважением к тем лицам, которые пользуются доверием моих хозяев. Правильно, Дантес. Вы во всех отношениях славный малый. А теперь ступайте. Я вижу, вы как на иголках. — Так я в отпуску? — Ступайте, говорят вам. — Вы мне позволите взять вашу лодку? — Возьмите. — До свидания, господин Морель. 1000 раз благодарю вас. — До свидания, Эдмон. Желаю удачи. Молодой моряк спрыгнул в лодку, сел у руля и велел грести к улице Кеннебьер. 2 матроса налегли на весла, и лодка понеслась так быстро, как только позволяло множество других лодок, которые загромождали узкий проход, ведущий между 2 рядами кораблей от входа в порт к Орлеанской набережной. Арматор с улыбкой следил за ним до самого берега. Видел, как он выпрыгнул на мостовую и исчез в пестрой толпе, наполняющей с 5 часов утра до 9 часов вечера знаменитую улицу Канабьер, которой современные фокейцы так гордятся, что говорят самым серьезным образом с своим характерным акцентом: «Будь в Париже улица Канабьер, Париж был бы маленьким Марселем». Оглянувшись, арматор увидел за своей спиной Данглара, который, казалось, ожидал его приказаний, а на самом деле, как и он, провожал взглядом молодого моряка. Но была огромная разница в выражении этих двух взглядов, следивших за одним и тем же человеком.